Алло. Ольгина Петровна? Она. Как отметили 1 сентября? Чего? Как 1 сентября отметили? А что это я должна отмечать? Что я школьница? Да. А вы как учились в школе? А? Вы в школе, говорят, на золотую медаль шли? Нет, золотую не получала. Нет, не получали. А по каким оценкам это у вас были пятерки? Ну, прилично училась, но медали не получала золотой. Да, понятно. А какие-то были у вас как таланты, что ли, можно так сказать? А? Таланты какие-то открывались в школе? Да никакие могут быть таланты. Ну, там рисование, пение, там... Училась почти без троек. Ну, это хорошо, да. Так, говорят, вы в психушке лежали, потому что на золотую медаль не смогли... В психушке лежали, потому что на золотую медаль не могли дотянуть до золотой медали. Я никогда не мечтала даже о медали ни о какой. А в психушке... Математика мне не очень и давалась, какая может быть медаль. Да, но математика серьезная, это там... Надо понять, если ее запустить. Ни в какой психушке я, блядь, не лежала. Как можно лежать в психушке и учиться в институте? Нет, вы сказали, в школе на золотую медаль шли или в институте, я не помню уже. И... В школе я из класса в класс приходила, но никакой медали срод не мечтала. Ну, значит, в институте на золотую... Математика хромала, да? Пятерки не было по математике, какие могут быть медали? Да... Но значит, в институте... Я не ёбнутый, чтобы мечтать хуй знает о чём. Да. И математика не дается, я буду о медали мечтать. Что, я ёбнулась? Ну, наверное. Как же можно мечтать, если знаешь, что математика хромает? Кто ж даст медаль-то? Это какой дури надо быть, чтобы мечтать о медали, знаешь, что хромает математика? Ну, мечтать-то каждому, да, это незапретимо. Чего? Мечтать каждому незапретимо. Вот мы, например, мечтаем о том, что вы нам квартирку свою отдадите. Хуй тебе, паскуда! Чтоб ты, сука, под машину попал! Хуй тебе, сука, блядь!